Эл под предлогом поисков оставила Жемира и спешно помчалась туда, где отчаянные влюбленные обвиняли друг друга в том, чего не совершали. Застала Эл картину уже противоположную. Они стояли, прильнув друг к другу, издали ей показалось, что целовались. Но чуткая Мира, почуяв постороннее присутствие, как зверек, выскользнула из объятий раньше, чем Эл попала в поле зрения бродяги. Его разочарованный взгляд сообщил Эл, что они помирились, а вероятнее всего рассказали о чувствах друг к другу. Мира и без слов знала, что переживает он, но молодому человеку нужны были ее слова. Мира нахмурилась, улыбнулась Эл, она обошла ее стороной. «Тебя ищет Жемир», — сообщила Эл. «Я чувствую», — согласилась она и с покорностью благодарной дочери потрусила к повозкам. Бродяга проводил ее радостным взглядом. Он желал сейчас остаться один. Эл ему помешала. Она осталась, даже когда ушла Мира. Эл выглядела строгой. «Помирились?» — спросила она. «Да». Она осознала, что подшутила вчера. Она узнала меня. Она просто солгала. Точнее выражаясь, она солгала теперь, — подумала Эл. «А тебе не хочется быть королем? Это завидная должность». «Хм, я невежественный скиталец. Я не знаю ничего, кроме дорог». «Ты ничему не учился? Жизнь разве не учила тебя?» — спросила Эл. Когда она задавала такие вопросы, он чувствовал подвох, двойной смысл. Она делала вид, что делает намек. Она так захватывала его внимание, когда они разговаривали, что он забыл даже о мире и о мгновениях счастья рядом с ней. Эл заполнила все пространство его сознания. Он опять вгляделся в лицо, пока глаза не стало ломить. Это была, к счастью, только насмешка. Облегченно выдохнул он. Эл усмехнулась, словно поддерживала ее. «Все гадают, кто ты на самом деле», — сказал он. «А из тебя вышла бы королева». Его вопрос был также непростым. Он будто бросил ей вызов, заставляя взвесить свои возможности, предлагая ей занять его место. Эл решила отшутиться. «Скорее из меня выйдет шут. Устраивай ловкие шутки, опасные трюки, весели других. Болтай глупости, делай вид, что обладаешь силой. Говори гадости и прикидывайся великодушным. Все что угодно, лишь бы господин был доволен. Натяни на бекрень дурацкий колпак и передразнивай прохожих. Шути в удовольствие, исполняя поручение его высочайшей воли, оглашая приговоры с дурацким видом или милуя от его имени. А если поверит, то всегда не поздно сказать, что шутил не шут, а хозяин, а шут просто морочил всех. Что возьмешь с дурака?» Эл говорила и корчила рожи. Бродяга не ожидал, что она способна кривляться так красноречиво и театрально. Она так натурально изобразила то, что говорила, будто знает наверняка, и она вызвала его смех. «Нет, ты не глупа. Из тебя не выйдет посмешище для других. Говорить, что думаешь, не так уж просто. Я могу только, когда Мира рядом». Он вдруг осекся. «Мне часто легче скрыть мои мысли. И чужую волю исполнять нужно с умом». Он замер, потому что сам никогда не размышлял так ясно и просторно. «А говорили, что он туповат», — про себя заметила Эл. «Ты уходишь или возвращаешься к остальным?» — спросила она, намекая, что им уже пора идти. «Я остаюсь», — согласился он. «Меня, конечно, в покое не оставят, засмеют. Зачем я только пошел туда?» Он мрачный побрел в сторону, где за торгом были брошены повозки. Несколько дней он терпел насмешки. Потом страсти стихли, установились прежние миролюбивые, теплые отношения. Они шли короткими переходами, останавливались на отдых 3-4 раза в сутки. Ночью ставили лагерь, пели песни и вели задушевные беседы. Эл с жадностью слушала их рассказы, поскольку избегала прямых расспросов. Не было среди разговоров воспоминаний о знакомстве, совместном житье, политике, трудностях. Темы были далеки от реальности и преимущественно о красоте музыки, сложности передачи людям, о ее влиянии на мир. Редко, когда Мире задавали вопрос о предсказаниях, Эл быстро поняла, что вызнавать можно, затевая нужный разговор с кем-то из дружной компании. Но они не любили одиночество. Исключением был только бродяга. Эл уговорили ехать в его крытой повозке. Мира и он с воодушевлением одобрили ее соседство. А также и Жемир, который не желал оставлять Миру наедине с бродягой. С ними же ехала молодая женщина по имени Лайлин, добродушная, простым суждением обо всем. Она надоела Эл попытками вызнать, кто она такая, Эл держала оборону, как бы ни была Лаэлин назойлива. В какой-то момент ей стало скучно с упрямой Эл, молчаливым бродягой и погруженной в мечты Мирой. И она перебралась в другую повозку, а ее место заняла пожилая воспитательница Миры с созвучным именем Солидан. Она вела себя как аристократка. Ее величественная манера держаться, ровный тон голоса, веская речь, такт больше подходили знатной особе. Напоминали Эл Мелинду. Эл и Мира вполголоса беседовали дорогой. Эл хотела узнать, что она помнит из детства. Но Мира уходила от подобных тем. Солидан проявил интерес к Эл, как все. Но делала она это деликатно, сдержанно. Она скоро поняла, что даже намеки бесполезны, разговоры стали отвлеченными от Миры, Эл или кого бы то еще. Зато Солидан проговорила, что была в городе проклятых, и даже назвала дату. Эл смекнула, что женщина может знать историю Миры, но оставила беседу для более удобного случая. Наблюдения привели Эл к выводу, что Миру тщательно оберегают все, не потому что она девушка слепая, не из жалости, а из-за ее способности остро чувствовать окружающее. Оказалось, что она не всегда обладала такой чувствительностью. Кто-то ее учил этому. Его ни разу не назвали по имени, но упомянули, что он вскоре встретит их, чтобы идти с ними в горы. Оказывается, Жемир не был среди них старшим. Он замещал кого-то, кто собрал певцов вместе. Он ушел договариваться об излечении Миры. При Мире не говорили о прозрении и об обители. Они научились в ее присутствии скрывать самое сокровенное. Стемнело постепенно, стало холоднее, но погода улучшилась, и на пути оказалась деревенька, где их приняли со сдержанным гостеприимством, выделили пустующий дом, и вся компания отдалась, наконец, блаженному отдыху. Эл могла себе позволить по ночам уходить и отыскивать где-нибудь подальше от деревни местечко, чтобы отдохнуть и поспать. Бессонные ночи теперь не утомляли ее, как в прошлые времена. Она спала на всякий случай или в удовольствии. Проснувшись в очередной раз, она увидела рядом Миру. Она сидела у камня, на подстилке, преклонив голову на камень и своим чутьем наблюдала за Эл. Она сразу распознала, что Эл проснулась. «У тебя дар похожий на мой?» — спросила она, когда Эл пошевелилась. «Нет, я не вижу будущее, как ты. Я предвижу события иным способом. Мне помогает опыт, знание и наблюдательность. Я наблюдала образы твоих видений. Это же видение. Эл видела сны. Мира смогла увидеть их. Это поразило ее. Опиши, — попросила Эл. Я не понимаю. Я не могу их описать. Ты погружаешься в какой-то особенный мир. Я не могу даже утверждать, что он реально существует. Ты так стремительно неслась куда-то. Как можно обладать такой свободой? Это полет, да. Его описать непросто, если не летал сам. А ты летала? Она не удивилась и стала любопытна. Да. Когда? Давно, когда-то раньше. В детстве? И в детстве тоже. Наш мир не знает такого. Так вот как. Ты из другого мира. Эл, ты можешь не говорить, но я чувствую, что расспросы тебе неприятны. Мне не нужно спрашивать, чтобы понять. Ты пришла ради будущего. Я не посмею заглянуть в него. Я могу управлять только тем, что чувствую и вижу. И что же ты чувствуешь, когда находишься рядом со мной? Спросила Эл напрямую. Тревогу. Я постоянно чувствую тревогу. Поэтому я и не отхожу от тебя. Я должна буду предупредить тебя об опасности. Ты хочешь что-то быстро совершить, словно боишься простого вмешательства, чьего-то постороннего. Да, согласилась Эл. Я боюсь не успеть. Извини за неудобство. Нет, напротив. Я вижу смысл в нашей встрече. Я словно знаю тебя, твои черты и даже твою одежду, особенно лицо. Когда ты наблюдаешь свои видения, ты меняешься. От тебя идет сила, тепло и блаженство. Мне хочется погреться рядом с тобой. Как у огня. Все меня опекают, а ты нет. Как ты ослепла, Мира? Я не знаю, я всегда была слепой. Я не могу с этим согласиться. Как же ты видишь образы моих видений? Ты произнесла, я наблюдаю. Ты описала движение. Пусть оно лишено для тебя смысла и незнакомо, но ты именно видела его. Меня бесполезно об этом спрашивать. Я не помню ничего, кроме одного воспоминания. Я помню какой-то полусвет и лицо напротив. Оно было женским, завораживающим. Я должна была увидеть живое, но оно не было живым. Я должна была увидеть живое лицо. Глаза я не помню. В Вот если бы я помнила глаза. Она грустно вздохнула. Зачем напрасно тешить себя? Пока со мной мои близкие. Пока мы вместе. Пока существует мой дар. Глаза мне не нужны. Я замечаю, как способность видеть мешает остальным людям рассмотреть невидимое. Никто из нас, кроме меня, не увидел тебя в твоем истинном обличии. Они зачем-то ищут причину твоих скитаний в том, что ты сбегаешь от кого-то. А я ведь знаю, что наш мир тебе давно наскучил. Может быть, я и не точна в определении, но ты словно стоишь вне суеты его и людских условностей, и они не нужны тебе больше. И тебе хочется иногда посмеяться над нами всеми, пошутить, когда мы, по-твоему, очень глупы. Эл ощутила себя прозрачной. Она говорит глубоко, просто. «Я права?» — с облегчением спросил Мира. «А можно я спрошу о бродяге?» «Эл, не нужно!» — встрепенулась она. «Зачем ты сказала, что разыграла его?» «Он был так сердит. Ему не идет сердиться. Мне легко с ним. Он хорошо понимает меня. Я его люблю, но мои слова так ранили его. Я понимаю, мне не должно лгать самой, если я чувствую ложь. Он хотел услышать именно то, что я сказала. Я бы с радостью поверила бы в ложь, если он уйдет. Я уже больше не обрету его опять. Я не вижу прежних уз. Если он уйдет, я потеряю его». Жеймир говорил о твоем обеспеченном будущем, о богатом муже. Это правда? Он мой приемный отец. Он желает для меня незамысловатого счастья. Я не возражаю ему. Только никому не говори, Эл, но я скоро исчезну. Я знаю. С чего ты это взяла? За нами по пятам идет несчастье. Меня сковывает холод. Я теряю себя. Я стараюсь увидеть свою судьбу, но я не вижу ее. Тот, кто предсказывает другим, может иногда не видеть своей судьбы. Мою судьбу ты тоже не видишь. Ты особенная. Ты сама меняешь свой путь. Ты им руководишь, а не он тобой. Твоя судьба не оглашена еще. Идти ее нет. Может, это я умру, предположила Эл. Да, возможно. Возможно, мы похожи, Мира. Только поблизости от тебя я начинаю верить, что судьба не повернется ко мне мрачной стороной. Единственное, что я смогу узреть, что я рядом с тобой, это цепь. Цепь огней во мгле. Как будто тонкое ожерелье. Потом страх и... Не продолжай. Эл перевернулась на бок, подперла рукой голову и уставилась на Миру. Сколько вам провидцам не тверди, что не все видения становятся явными. Вы упрямо верите, что существует только тот вариант, какой вы увидели. А их ведь море, Мира. Море? Что-то знакомое. Эл удержалась от намеков. В мире живы воспоминания, но они кем-то старательно трансформированы. Если подталкивать ее... Она запутается. Эл еще не нашла точку, струнку души девушки, задев которую можно помочь ей открыть дверь в прошлое. Вдруг Мира вскочила. «Он идет!» — радостно воскликнула она. «Кто?» — поинтересовалась Эл, которой пришлось лениво потянуться и тоже встать. «Мой наставник! Он вернулся! Он идет! Давай встретим его первыми, обгоним других. У меня есть преимущество. Глаза мне не нужны». Мира твердо взяла ее за ладонь. Эл едва успела наклониться, чтобы подобрать свой плащ, и они помчались мимо деревни к маленькому холму. Мира была быстроногой девушкой. Эл остановилась первой, наблюдая, как пожилой уже человек усталой походкой поднимается на холм. Он постепенно показался из-за него.